Дворец я покинул еще быстрее, чем в него забрался, и, прыгая с машины на машину, продвигался к нужному выезду из города. Питомник от Дальграда находился не так далеко, но погода совсем не располагала к поездкам в открытом транспорте. Я прикинул расстояние и решил перемещаться порталами на видимое расстояние. Это точно будет быстрее, теплее, безопаснее и с прокачиванием магии пространства. Короче говоря, все 33 удовольствия налицо. Энергию под ноль я не сливал, время от времени заменяя порталы пробежкой. Причем портал я немного подстраховывал воздухом, создавая при выходе диск или ступеньку под ногами, чтобы уж наверняка никуда не влипнуть. Хотя писец ворчал, что я перемещаюсь на слишком длинные расстояния. Зато какая экономия времени выходила. Чередуя траты физической и магической энергии, я добрался до Живитевского питомника и сразу установил там маяк. Не в самом питомнике, разумеется, а на некотором отдалении. Охраняли это здание куда лучше, чем дворец. Во всяком случае, с черного хода запросто проникнуть было куда проблематичнее. Въезд был один, и как раз сейчас я наблюдал, как разгружают машину прямо перед воротами, дальше таскали уже жители усадьбы. Пока они выставляли ящики и коробки сразу за забором, по всей видимости собираясь нести дальше, когда закроют калитку. Никакой болтовни, все при деле, а охранники еще и постоянно поводят артефактами, пытаясь засечь непрошенных гостей. Наверное, получили втык после моего грабежа Живитевского кабинета, когда из него вынесли все, а охрана даже не почесалась. Почему-то я был уверен, что Живитева не стала держать в себе злость на подчиненных, а высказала сразу все и всем. Кроме охранников людей, хватало еще охранников собак, которые носились по всему участку. Охранный контур оказался весьма продуманным. Я даже предположил, что Живитевой достались знания по защитным заклинаниям в комплекте с артефакторикой. Правда, на мою серию переносов контур не сработал, поэтому я успешно преодолел все линии охраны и оказался прямо перед входом в дом. Убедившись, что за дверью никого нет, я опять использовал перенос и попал уже внутрь Живитевского логова. Теперь нужно понять, где находятся рабочие комнаты главы, потому что снаружи я заметил только вольеры и примыкающие к ним сарай. Вряд ли Арина Ивановна опустилась до того, чтобы заниматься артефакторикой где попало. И уж точно, не в сараях. Перемещался я по дому быстро, но осторожно, стараясь ничего не трогать и ни с кем не сталкиваться. Дом оказался неожиданно большим и обжитым. В коридорах хватало как прислуги, так и родственников главы клана. То есть здесь жило намного больше людей, чем в резиденции под Дальградом. Впрочем, и дом был куда значительней, явно основной для рода Живитевых. Видно, не хотела Живитева делиться источником целительской энергии, вот и держала остальных от него подальше. Вообще, как мне показалось, этот дом больше напоминал общежитие. У каждого была отдельная комната, но туалета с душем при них не было. Эти удобства находились по обоим концам коридора на каждом этаже, а этажей здесь было 4. Пока я просмотрел первый, общий, и второй, жилый, и не нашел ни одной спальни, которая могла бы принадлежать Живитевой. Ни кабинета, ни лаборатории тоже не нашлось ни на первом, ни на втором этажах. Почему, выяснилось, когда я добрался до третьего, входные двери оказались заперты ключом и заклинанием, дефектным заклинанием, которое не помешало мне пройти сквозь дверь. Этот этаж был полностью отведен под нужды главы клана. Здесь нашлись и личные покои, и кабинет, и лаборатории, и комнаты, отведенные под склады. Первым мне попался как раз кабинет, где обнаружилась еще одна линия обороны. Там находилось что-то типа открытого вольера с недавно ощенившейся собакой. Помет состоял всего из 2 щенков, чьи глаза пока не открылись. Похоже, Живитева собиралась привязать их к себе, ведь импринтинг у этих собак происходит при первом открывании глаз. Кого первым увидели, тот и хозяин. Нужды ни в чем у суки не было. Корм и вода поступали автоматически, имелся артефакт и туалет, уничтожающий все продукты жизнедеятельности и даже запахи. К сожалению, сейф находился с вольером совсем рядом. Поэтому кабинет я отложил на потом и пошел изучать остальное. Живитева действительно активно занималась артефакторикой. Нашлись и артефакты древних, и многочисленные записи, и собственные живитевские поделки, отличавшиеся громоздкостью и вычурным оформлением. Во втором помещении с артефакторикой нашелся еще один сейф, причем он был накрепко приварен к торчащим из стены металлическим прутьям с вживленным заклинанием. Поскольку вокруг сейфа местами обои обгорели, я предположил, что улучшение сейфа сделано совсем недавно, даже косметический ремонт пока только в планах. Этот сейф мне не понадобилось забирать с собой, чтобы вскрыть. Поддался он до отвращения легко. Я чуть пошерудил отмычками, поддерживая щупами запирающие заклинания, и сейф податливо распахнул передо мной дверцу, предлагая забирать все, что захочу. А было там много чего. Разнообразные дорогие металлы и минералы, накопители и драгоценные камни. Одного жемчуга стояло несколько пол-литровых банок, в которых содержимое было рассортировано по цвету. Не зря же Витева с пенсионерской сумкой ходит. У нее и привычки пенсионерские. Просто некоторые бабушки в банках хранят варенье, а это – жемчуг. Запас металла изнанки тоже нашелся. Небольшой совсем, но мне сейчас каждая капля жизненно необходима, поэтому контейнер с ним я сразу отправил в свой пространственный карман. Остальное тоже забирай, скомандовал писец. Нам все нужно. Будем считать это контрибуцией. Учиться артефакторике – дорогое удовольствие, а здесь тебе предлагают помощь. Зачем нам живитевские артефакты? Затем, что ей придется делать их заново, а у нее не будет ни материалов, ни записей. Записей артефактора здесь нет. Я про ее собственные, их здесь тоже хватает. Я достал контейнер и принялся все перегружать в него. В конце моей деятельности в комнате остались только пустые столы, шкафы и сейф. Тоже пустой, но этого не было видно, потому что я его аккуратно закрыл. Как сказал писец, это тоже полезный опыт, идет в зачет взлома. Дальше я решил не разбираться, а просто собирать все, а уже потом дома решать, нужно оно мне или нет. Неожиданно много оказалось личных записей Живитевой, множество рабочих журналов обнаруживалось в каждой комнате. Как бы ее удар не хватил, когда домой вернется. Впрочем, если хватит, жалеть не буду. В спальне обнаружился тайник, укрытый магией, а в нем такой же кинжал-спица из металла изнанки, как был у Живитева. Поди, по одному лекалу делались. Лежавшие там артефактные украшения я тоже прибрал, все, что делает врага сильнее, нужно у него отобрать. Наконец неограбленной осталась только одна комната, кабинет. Там тоже поиском обнаружился тайник, укрытый магией, а в нем пара тетрадок, исписанных языком древних. Кажется, нашли. Обрадовался писец. Возможно, это не все. Мы еще не уходим. У нас целый сейф не осмотрен, напомнил он. Этот сейф тоже был приварен к стене и полу, причем металлические штыри тоже были дополнительно усилены магией, просто так их уже не перережешь. Но я перерезать не собирался, мне достаточно было открыть сейф. Здесь замок был посложнее, чем у первого. Как мне показалось, Живитева использовала свои артефактные наработки и дополнила систему замков чем-то своего изготовления. Для меня это выразилось в лишних 5 минутах, после чего сейф открылся с громким треском. Сука в вольере заволновалась и рыкнула, но щенков не покинула, сдвинула их за спину и издалека наблюдала, как содержимое сейфа исчезает в пустоте. Контейнер, похоже, был бездонным, я туда мог добавить полный набор живитевской мебели и еще место осталось бы, останавливало то, что живитевская мебель мне была без надобности, я и прошлую не знал, куда девать, потому что в домике наизнанке она точно была не на своем месте. Но выносить наружу, однозначно подставляться. Живитевский компьютер я тоже убрал в контейнер, а контейнер в пространственный карман, после чего аккуратно закрыл сейф и прошел еще раз по этажу, чтобы убедиться, что ничего не оставил. «Можно вот эту пару ваз забрать», — предложил писец. «Они старинные, а наследники Живитевой все равно их не признают, слишком редко видели. Это Живитеву не ослабит, зато это усилит нас. Каким образом? Оружие последнего шанса. Посмотри, какой здесь толстый металл, таким по голове заехать можно без всякой магии. И вообще, Живитева точно расстроится. Ты еще собаку предложи забрать. Собака нам не нужна, а вот щенков, можно. Хотя нет, щенки тоже не нужны. Это сильный демаскирующий фактор. Их постоянно в пространственном кармане держать не будешь. В отличие от вас, вазы я забросил в пространственный карман просто так, не в контейнер, после чего открыл портал и вернулся в свой дом в Дальграде, где маяк был установлен посредине моей личной гостиной в башне. Туда хода никому нет, а значит, некому что-то перемещать в этом месте. И пусть писец возмущался, но, на мой взгляд, риска не было никакого. Вышел в башню я точно в том же месте, где собирался. «Илья, потерпи с этими порталами», — умоляюще сказал писец. «Либо артефакт используй. Там поправки уже вписаны». Риска же не было, риск всегда есть. Наша задача – его минимизировать. Я запустил поиск точек жизни и обнаружил Олега в библиотеке. Правда, когда я туда пришел, оказалось, что теперь это действительно библиотека, без всяких кавычек. Большинство полок были заставлены книгами, в основном художественными, но и целый шкаф с археологической литературой тоже был. А во, удивился я, где это ты набрал? Ну наконец-то, обрадовался Олег, у нас же есть средства связи на такой случай. И почему ни ты, ни я об этом не подумали? Используем еще. Срочного не было ничего. Дело не в срочности, а в том, что я сидел как на иголках все это время, не зная, что с тобой. В авантюру-то ты ввязался знатную. Ты даже не представляешь, в какую, хмыкнул я. И все же, книги откуда? Да ничего интересного. Купил полную старую библиотеку у наследников. Сейчас многие переходят на электронку и отказываются от бумажных книг, освобождают от них квартиры. Кто продает, а кто, сразу на помойку относит. Я по объявлениям прошелся, нашел подходящую и выкупил полностью. А у тебя как прошло? Я посмотрел на Олега и понял, что некоторые вещи сообщать никому не стоит, даже если уверен, что человек на твоей стороне. Потому что даже к надежному человеку в голову может влезть менталист. «Хорошо прошло», — ответил я. Разговор интересный подслушал. Глава 25. Контейнер с контрибуцией от Живитева и отдельно две вазы я оставил в изнаночном домике, чтобы как-нибудь потом разобраться. Даже рабочие дневники Живитева и записи древнего мага по артефакторике не стал вытаскивать, до них все равно руки дойдут не скоро, а искать сейчас придется долго, потому что я сбрасывал вещи в контейнер в торопях и укладывал как придется. Вспомнить, где что лежит, задача невыполнимая. Мы еще съездили до леса, где я набрал листьев и насекомых для алхимических нужд, после чего порыбачили, и только потом вернулись домой. Включив телефон, я обнаружил множество входящих от Шелагина, поэтому сразу же ему перезвонил. «Александр Павлович, здравствуйте. Илья, ты почему не отвечал, когда я работаю? Я часто отключаю телефон. А твой дядя? Он тоже работает с выключенным телефоном. Что вы хотели-то? Я уже битый час стою возле вашего тумана. Только сейчас я сообразил проверить метки и действительно обнаружил Шелагина в районе нашей калитки. Метка передавала взвинченное состояние носителя, который, впрочем, уже начал успокаиваться. Следовало его успокоить окончательно. Поскольку я собирался заняться рыбой, уже лежавшей на столе, попросил Олега впустить гостя. Сам же быстренько составил смесь и натер рыбу. К тому времени, как подошел Шелагин, я уже выбирал режим копчения. «Вот твой сын, видишь, ничего с ним не случилось», — проворчал Олег. «Илья, не делай так больше», — сразу наехал на меня Шелагин. «Александр Павлович, та же алхимия требует полной концентрации на процессе. Любое отвлечение, и зелье можно выливать. Тогда хотя бы сделайте так, чтобы у вас был один из телефонов в доступе, или дайте мне допуск в дом. С чего бы нам давать доступ посторонним?» — возмутился Олег. «Отец вы, Александр Павлович, только биологически, никакими документами это не подтверждено». Шелагин зло прищурился и посмотрел так, что дядя невольно сделал пару шагов назад. «Александр Павлович, что с нами может случиться внутри дома?» — попытался я разрядить возникшее напряжение. «Не знаю. Но когда я не смог тебе дозвониться, встревожился. Начало казаться, что тебе что-то грозит». Дядя сделал пару шагов вперед и заявил: «В ваших силах угрозу уменьшить», объявив, что Николай, не Шелагин. Это вообще мина замедленного действия с его-то наследственностью и воспитанием. «Кстати, да», — согласился я, — «потому что в планах Живитева и наследование им как после вас, так и после меня. Если наследовать будет только император, так активно нас не будут пытаться убить. Возможно, думаю, нет смысла нам торчать в коптильне. Как процесс закончится, она сама пропекает». Прошли мы внутрь дома. Погода была пасмурной, что забирало половину удовольствия от сидения в беседке, а в доме было тепло и уютно. Кухня опять же совсем рядом, я чувствовал сильное желание съесть хоть что-то, и поскорей. Завтра пройдет пересмотр границы с Прохоровыми, после этого отец запускает процедуру отказа от родства. «Прямо завтра?» – удивился я. Мне казалось, что Прохоровы будут тянуть до последнего. «Нарисовались родители Эрнеста и захотели забрать внука», – пояснил Шелагин. «Как только отец сообщил Прохоровым, что, если те потянут, дальше будут договариваться с Живитевыми, соседи сразу согласились с предложенными границами». Олег захохотал. побоялись, что целители у них отхапают больше вас. Именно, подтвердил Шелагин, потому что по договору с Живитевыми они получат вместе с Колей и все его обязательства. Это было разумно, потому что Николай мог набрать обязательств как Шелагин, за которые бы потом расплачивалось наше княжество. Единственный минус этой ситуации, что Живитевы просят оформить это как его желание выйти из рода. Мне кажется, главное, Живитевы об этом не знает. Скорее всего, да, признал Шелагин, потому что просили сделать это как можно скорее до ее возвращения из Дальграда. И если Николай окажется в особняке при питомнике раньше главы клана, кто знает, на кого она подумает, когда обнаружит пустоту на своем этаже. И даже если не подумает на правнука, две радости вместо одной, это всегда лучше. Мы дошли до кухни, и я решил расположиться здесь. Таскать еду туда-сюда не было ни сил, ни желания. Будете есть со мной? Пожалуй, я тоже перекушу, решил Олег. Шелагин же почти отказался, не голоден, разве что кофе бы выпил. К кофе я добавил кусок торта, который мы не доели. Выглядел он приличнее, чем тот, что я довез до Дашки. Но ошибку транспортировки я учел, в следующий раз доедет нормальный. Завтра с Прохоровыми точно все решится, отец с утра на границу княжеств поедет, иначе границу не перекроить. К обеду или чуть позже будет понятно, разорвем договор или нет. Но Прохоровы настроены серьезно, считают этот кусок не такой уж потерей. Собственно, там несколько предприятий, вклад которых в налоговую базу не слишком большой. Вот запустим линию с изнаночным шелком, сразу все изменится, мечтательно протянул писец. Посмотреть сначала нужно, что там и как, а то вдруг там полностью развалившееся производство, уживить и выхта. Ты что, может, в выходные посмотрим? Я задумался. В субботу меня будут ждать у Дашки, куда я решил принести только торт. Если уж одноклассники решили отпраздновать и поставили меня в известность постфактум, то пусть об угощениях переживают сами. Еще я планировал сгонять наизнанку к базе, чтобы Олег мог там осмотреть все, чего он страстно желал. Но и оставлять имущество без присмотра не стоило, нужно было совершить хотя бы один визит, осмотреть там все, прежде чем перекладывать рутинные посещения на дядю. В выходные смысла нет, сообразил я. Нам же нужно, чтобы там кто-то был. Ты же не думаешь, что за выращиванием шелкопрядов никто не присматривает? Это не те работники, кто мне нужен. Меня интересует только изготовление шелка. Тогда только после княжеского совета, грустно сказал писец. Шелагин уже успокоился. Чашка крепкого кофе и кусок торта сыграли свою роль. Мне же для спокойствия требовалось куда больше. И я сейчас не про еду. Чуть не забыл. Внезапно спохватился Шелагин. Отец предлагает, чтобы Беспалова погостила у тебя на время княжеского совета на следующей неделе. Это нужно, чтобы она подтвердила существование дома до твоего признания. Судя по всему, ради этого Шелагин и приехал, поскольку считал разговор нетелефонным по ряду причин. Но когда не смог до меня дозвониться, занервничал и забыл, зачем вообще приезжал. Если только прислуга с вас, неохотно согласился я, и акция разовая для Беспаловой, а то она дама хитрая, не заметите, как на шею сядет. Вы с Павлом Тимофеевичем, без проблем, а вот посторонних видеть часто я бы не хотел. Еще предложение от отца, провести в твоем доме небольшой прием, строго для тех князей, кого отец рассчитывает вовлечь в коалицию против императора. Опять же, будет доказательство, что дом уже существовал. Насколько я понимал, зашел бы об этом разговор, зависело от моей реакции на первое предложение. Выступи я резко против Беспаловой в своем доме, и вопрос с приемом бы не поднялся. Пока мы с Шелагинами присматривались, не всегда понимая друг друга. Теоретически можно, согласился я, зал для приемов есть, как и посуда, но еда с вас, и прислуга тоже с вас. По факту, мой дом в Дальграде будет столичной резиденцией нашего княжества, то есть все равно будет использоваться для таких целей. Туман придется снимать в понедельник, а охранные заклинания усиливать, так как тех, что шли в комплекте с оградой, может не хватить против желающих сделать нам пакость. Можно взять следующий уровень защиты, неожиданно предложил писец. Не можно, а нужно. Это известие, а также мысль о том, что после княжеского совета наступит передышка, привели меня в отличное настроение. Когда Шелагин ушел, но только после того, как снял пробу со сетрица горячего копчения и одобрил, я сделал на завтра два муссовых торта с шоколадной основой, один останется нам с Олегом, поставил их застывать в холодильник. Это можно было сделать и магией при нехватке времени, но тогда вкус был бы чуть хуже, и позвонил Феде. «Привет, что там Дашка затеяла?» «Да не сама она», — ответил Федя. «Наши одноклассники на нее наехали, она не смогла отговориться, потому что у нее уже отмечали твою первую победу в соревнованиях. Чтобы Дашка не смогла отговориться, ну вот не смогла, ей заявили, что возгордилась и ни с кем не хочет общаться. Я бы на ее месте с этим согласился, но она просто разозлилась, что ее поставили в такое положение. На соревнованиях мне показалось, что курсанты меня не сильно жалуют». «Так и есть», — хохотнул Федя. «Передавать, что они говорили, не буду. Сейчас они ищут с тобой общение, потому что курсируют вполне определенные слухи. Подождали бы до понедельника», — зло ответил я. «Может, они поторопились. Тогда они с такой же легкостью о тебе забудут. Дело-то не в них, а в том, что, если ты не приедешь, поставишь Дашку в некрасивое положение». Это был запрещенный удар, хотя мне и захотелось позвонить Зырянову и намекнуть на новую встречу с его дочерью. «Приеду», — сообщил я. «Стол с них, если уж так хотят отпраздновать мои победы. Я принесу только торт. Оправданное требование. Я передам», — согласился Федя. «Хотя я лично предпочел бы отметить втроем с тем же меню, что было прошлый раз. Признаться, это было офигительно. Соберемся», — пообещал я. «Если повод будет, и не у Дарьи, а у меня, угощение тогда пойдет с меня», — заметано, — обрадовался Федя. «После этого мы почти сразу распрощались, и остаток вечера я провел, добивая клятую артефакторику, а в перерывах играл на гитаре. Артефакторика так и не добилась, на что я втайне рассчитывал, зато игра у меня выходила все лучше и лучше. Соревноваться в исполнении с признанными мастерами, разумеется, не буду, но в небольшой компании моя музыка пойдет на ура. Утром, прежде чем отправляться на разминку, я проверил метки как императора, так и Живитевой. Император спокойно спал, а Живитева уже бодрствовала, но была чем-то недовольна. Недостаточно сильно недовольна для человека, которого ограбили, поэтому я пришел к выводу, что она пока об этом не знает, а недовольство связано с тем, что ремонт в новом доме идет не такими темпами, как ей было нужно. И только потом я изучил, что мне досталось с новым модулем. В активе у меня теперь было набор более серьезных защитных заклинаний, оповещение на расстоянии всех подключенных к защите обитателей дома, возможность подключения реакции защитного заклинания на попытку взлома, возможность давать к изменению защиты допуск другому. Давать допуск к изменению, разумеется, я не собирался, потому что тот же Олег мог так напортачить, что я потом не выправлю. Подключить же атакующее заклинание стоило. В идеале, разумеется, стазис, но я его пока не знал. А вот оглушение, очень даже возможно. В любом случае прямо сейчас я этим заниматься не буду, обдумаю в академии, а потом возьмусь за работу. После разминки, за завтраком, я просмотрел новости, но все было спокойно. Ни император, ни Живитева пока не догадывались о неприятных сюрпризах, которые их ждут. Обидно, я хотел узнать об их реакции как можно скорее. Не писать же анонимки обоим, это будет слишком подозрительно. Пар у нас сегодня было только две, поэтому времени на перенастройку защиты у меня осталось прилично. В полигон я сегодня решил не ездить, дать себе отдых перед завтрашним походом наизнанку. И без того перенастройка охранной системы слишком много из меня вытянет. Управился я до обеда. Писец предложил не улучшать защиту, а снести старую и на ее месте построить новую, пока участок закрыт строительным туманом, все равно через него никто пробиться не может. После обеда я раздумывал, чем бы заняться, и решил сделать рюкзачок для Таиси, без использования изнаночных материалов, но со всеми возможными улучшениями и фурнитурой. Кожу я как раз закупил, собираясь делать жилетку еще и для Шелагина-старшего, но заниматься ею сейчас не хотелось, отложил на вечер. Тем более, что осталось там не так много доделать. Рюкзачок пришлось создавать с нуля, поэтому я чуть не пропустил время, когда следовало выезжать, настолько увлекся. Перед отъездом я все же сыпанул вяленого мяса клювоголовой змеи персонально для Дашки, остальные обойдутся. Приехал я последним, остальные меня уже ждали за накрытым столом, на который не поскупились. Но рожи у них при этом были странные, похоже, Федя провел работу и намекнул, что они поторопились. Разве что Лиза Ящикова пыталась строить глазки, но она этим занималась при любом удобном случае, оттачивая мастерство, с которым у нее было не очень. По стрельбе глазами зачет она бы ни у кого не получила, хотя и очень старалась. Горшков, который еще на первых соревнованиях сориентировался, взял поздравление в свои руки. Но проходило все формально, народ просто хотел, чтобы я запомнил, что они со мной, тогда они могли рассчитывать на преференции от Шелагиных. Статус Коли для них был непонятен, по нему до сих пор не просочилось ни малейшей информации, поэтому одноклассники немного сомневались, не делают ли себе хуже, пытаясь сблизиться со мной. Появление Зырянова все восприняли с облегчением. Сцена до отвращения напоминала прошлую. «Илья, неожиданно тебя здесь встретить, но очень вовремя это случилось. Хотел заехать к Дарье, а потом к тебе. Теперь можно и не заезжать. Разговор есть. Папа, это уже не смешно». Отцовское вмешательство Дашку разозлило настолько, что она напрочь забыла о необходимости принимать красивые позы, и стояла она сейчас, уперев руки в бока, как рыночная торговка. Впрочем, надо отметить, что это ей шло куда больше, чем нарочитая манерность. «Какие шутки, Дарья!» – картинно удивился Зырянов. «Дела родов нашего и Песцовых. Илья, пойдем быстренько переговорим». Мы опять пошли на кухню, как и в прошлый раз, но Зырянову пришлось подождать, потому что мне пришлось ответить на звонок от Шелагина-младшего. Защиту от прослушивания я ставил так, чтобы наш разговор не слышал и Зырянов, а не только насторожившиеся одноклассники. «Илья, все решилось, земли перешли к нам, а договор расторгнут», — сообщил Шелагин. «Единственная неприятность, что Николай полетит с нами. Мы его сразу передадим Живитевым, еще в аэропорту. Лететь вместе с человеком, который тебя планировал убить, так себе удовольствие. Да даже если бы не планировал, метка Николая постоянно наливалась такой концентрированной черной злобой, что сидеть рядом с ним будет настоящим испытанием. Говорит он одно, а чувствует при этом совершенно другое. Но говорить об этом при потенциально прослушиваемом телефоне не стоило. За ним нужен будет дополнительный присмотр», — лишь намекнул я. «Плюс он наверняка попытается воздействовать менталом, чтобы получить с вас хоть что-то. Моральных рамок там нет в принципе. Он убил мать и хотел убить вас с Павлом Тимофеевичем. И не его вина, что ему не удалось этого сделать. Он будет с заблокированной магией на время полета. Даже с заблокированной магией можно использовать артефакты», — намекнул я. «Проверим». Хотелось намекнуть о возможном пространственном кармане у Николая, Живитева относилась к нему достаточно хорошо, чтобы давать серьезные техники. Но, опять же, не по телефону же говорить о своих подозрениях, поэтому я попрощался и пообещал приехать вовремя к отправке самолета. «Илья», — прошипел Зырянов, — «стоило мне закончить разговор, у меня такое чувство, что тебе 10 лет и до тебя некоторые вещи просто не доходят. Это была даже не Дашина идея, а курсантов. Она не смогла отказать», — вяло огрызнулся я, — «а я не мог ее подставить и не прийти. Смотрю, у них слишком много свободного времени. На первом курсе у курсантов должно быть только одно желание – доползти до кровати и уснуть. Намекну начальнику училища, что их не догружают». Пока я отвечал на звонок и беседовал с Зыряновым, одноклассники потихоньку рассосались. Остались только Даша, Федя и Лиза, которая почему-то не теряла надежды, что хотя бы один выстрел прилетит в цель. Пришлось их всех огорчить, заявив, что у меня появилось очень важное дело, и попрощаться. Зырянов увязался со мной, но я стоял как кремень в вопросах заключения нового договора. Так и сказал: «Григорий Савельевич, вы ненадежный партнер, договор разрываете, клиента шантажируете. Ты же прекрасно понимаешь, что я не использовал бы видео», — буркнул он, — «только постращать». Но настаивать на дальнейшем разговоре он не стал, попрощался у подъезда и вернулся к дочери. Глава 26. Жилет для Шелагина-старшего я успел доделать и передал Шелагину-младшему перед тем, как идти наизнанку. Рюкзачок для Таисии я тоже закончил, но ей отдам сам, а вот жилет желательно надеть до того, как Шелагины окажутся рядом с хорошим мальчиком Колей, так как что там в его активе, я не мог даже предположить. К базе мы поехали немного кружным путем, чтобы по дороге набрать ингредиентов и поискать изнаночный металл. И то, и другое было выполнено. Ингредиентов я набрал с хорошим запасом и парой грамм нужного металла разжился. Его все равно, даже с учетом трех кинжалов, было ужасающе мало, но набрать требуемое количество больше не казалось невозможным. Загруженной в первое посещение энергии хватило на то, чтобы полностью очистить базу от мусора, который состоял из рассыпавшихся в труху предметов, сделанных из относительно быстро разлагающихся материалов. Теперь, можно сказать, там наблюдалась стерильная чистота. Я пополнил запас заряженных накопителей, а разряженные, напротив, изъял, чтобы зарядить их, хотя с этим можно было и не торопиться. Но нужно же мне было чем-то заниматься, пока Олег бегал по базе, ведя записи с детским восторгом опрашивая Маю. Как жалко, что этим ни с кем нельзя поделиться, после очередного открытия грустно сказал он. Почему нельзя? База исследовательская, не военная. Здесь внутри нет ничего стратегически значимого. Уверен, что любые артефакты отсюда уже имеют аналоги среди выкопанных раньше. И сделать акцент на пустых отсеках и кухне. Только звуковую дорожку не забудь убрать. На ней слышно, что ты общаешься с Майей. По-хорошему нужно как-то расшифровку языка тоже сделать, внезапно сказал Олег. Потому что мне плохо становится, когда я вспоминаю, как модули просверливают, а кристаллы стирают в порошок, возможно, невосстановимо теряя при этом информацию. Тогда придется объяснять, что из себя представляют модули, иначе те, что с определенным текстом примут за юбилейные монеты. Думаешь, засомневался дядя, а ты нет, усмехнулся я. Да, ты прав, вздохнул он. С другой стороны, как это объяснить, не раскрывая нашей возможности их считывать? Показать работающий браслет, да меня из-за него грохнут, когда поймут, что остальные ничего не считывают. К этому времени была заряжена даже техника на кухне, поэтому Олег заснял еще и создание пищевого концентрата из ничего и даже пожевал его на камеру. Правда, когда камеру выключил, еду сплюнул в ладони и сказал с отвращением: «Ну и дерьмо, как это вообще можно было есть? Здесь полный набор необходимых веществ для функционирования организма», проинформировала Майя. «Все говорили, что невкусно, но если ничего другого не было, приходилось есть это, чтобы поддерживать функционирование организма. Разве что если совсем нечего есть», с сомнением сказал Олег. «Неужели они не могли выйти и кого-нибудь подстрелить? Наверху куча мяса бегает. Магом был только один, напомнил я, и слабым. Ты бы пошел один на охоту? Я что, идиот? Вот и он не идиот. А остальные тоже не бойцы. Ты бы с Лихолетовым пошел на добычу изнаночных тварей», Олег загрустил. Я глянул на время и спохватился. «Так, нам пора возвращаться. У меня сегодня еще самолет. Эх, закончится все, можно будет сюда на пару дней отправиться», предложил я, «чтобы досконально изучить и решить, что можно безбоязненно упоминать в твоем докладе. Разве что, выходили мы осторожно. Я первым и сразу же ввязался в бой со стаей шакалов. Сами по себе они слабенькие, но это задержка во времени. А самое обидное, что с них ровным счетом ничего не взять, даже мех противный и клочковатый. На всякий случай я уточнил у писца, но он подтвердил, что не слышал ни про одну методику, способную превратить облезлый мех в пушистый, ни на чем там выращивать шерсть. До прокола мы доехали уже без остановок, поскольку я решил тормозить, только если найду поиском металла изнанки. В запланированное время уложились, чем успокоили Шелагина-младшего, который вместо того, чтобы готовиться к поездке в Дальград, караулил меня на выходе. «Нужно его в следующий раз с собой взять», — предложил Олег, когда мы уже в обычной машине ехали в Верейск. «Дорогу к базе без нас он не найдет, зато успокоится, когда поймет, что ты занимаешься научной работой, а не охотишься на изнаночных тварей. А если он заявит, что это дело княжеской важности и запретит тебе делать доклад, с чего бы? База даже не на княжеских землях, но выход к ней от нас или с Дальграда, к нам ближе. Обдумать надо», — неохотно сказал Олег. «Стратегической важности база не представляет. Серьезно, рабочая база посреди изнанки с работающими бытовыми артефактами не представляет стратегической важности? Артефакты, да, не представляют, а вот сама база. Ну если только так рассматривать. Пока возвращались домой, я проверил метки императора и Живитевой. Странно, но пока никто из них о потерях не догадывался. И если в метке Живитевой иногда проскальзывала злость, то метка императора светилась полным довольством, чего я у него раньше не наблюдал. Создавалось впечатление, что он ни с кем не ругается и наконец-то получает от жизни удовольствие. Похоже, раньше его нужно было отключить от реликвии, а Шелагину стоит сказать, чтобы убрал со своей все украшения. В аэропорт мы приехали вовремя, даже раньше Шелагиных, поэтому я мог наблюдать, как они подъехали и выходили из автомобиля вместе с Николаем. Последний был в официальном костюме, и антимагические браслеты закрывались рукавами, но что они там были, Я видел по его ауре, такое от владеющего даже основами целительства не скрыть. Как только он меня заметил, метка полыхнула ненавистью и, к удивлению, каким-то довольством, сам же Николай приветливо улыбнулся и сказал: «Илья, мне очень жаль, что в результате недоразумения ты считаешь меня врагом. Можешь не стараться, я чувствую, как ты ко мне относишься», — отрезал я. «А как бы ты относился к человеку, который может забрать принадлежавшее тебе по праву?» «По праву чего?» Я не собирался вступать с ним в полемику, но почему-то не смог удержаться. «По праву рождения, разумеется», — невозмутимо ответил он. «Если бы ты не появился, княжество перешло бы ко мне, реликвия тебя не признала бы, ты не Шелагин. В отличие от тебя я как раз Шелагин», — не без удовольствия заметил он. «Реликвии наплевать на фамилию, она реагирует на кровь». Кажется, он еще хотел что-то добавить, но заткнулся, сообразив, что может случайно выдать планы Живитевой по перенастройке реликвии, о которых точно знал, и которые пока еще нигде не прозвучали, кроме как в частных разговорах. «Мне он тоже пытался внушить, что всегда любил меня как родного отца», — проворчал Шелагин-старший. «И я бы ему поверил, если бы не слышал его признание под зельем. Ты уверен, что зелье заставило меня транслировать мои мысли, а не чужие?» — повернулся к нему Николай. «Под зельем внушить можно много чего. О том, что ты не мой отец, я узнал не так давно, почему я должен тебя ненавидеть. Он выглядел таким убедительным, что и я бы поверил, не передавай мне метка его эмоций в точности». Вот и Шелагины засомневались, правда говорить ничего не стали, но по их лицам было заметно, что Николаю удалось поколебать их уверенность. Говорить он больше ничего не стал, отвернулся от нас и тяжело вздохнул. Так же тихо сидел он и в самолете. Шелагины бросали на него виноватые взгляды. Все же 17 лет они считали его близким человеком, и одно короткое признание под зельем не могло резко оборвать это отношение. Поэтому и разместили его в княжеском салоне, а не вместе с охраной. Прислуги для замка была отправлена обычным рейсом и должна будет ожидать нас уже на месте. Честно говоря, мне было спокойнее от осознания доступности Николая в самолете. Было нечто в его метке, вызывающее подозрение, что что-то с полетом пойдет не так. Но вот что именно, вряд ли он решит угробиться вместе с нами. Если бы Шелагины официально объявили, в чем причина такого отношения к Николаю, всем было бы проще, но они решили держать лицо до последнего, а значит, у него оставалась надежда, что все вернется и он опять будет считаться наследником княжества. Пока избавление от него представлялось как переход потенциально сильного мага в клан, сопоставимый по силе с Шелагинами. В подчинении Живитевых было чуть ли не больше родов, чем во всем нашем княжестве, и выглядело все прилично. Подвинутый в очереди наследников княжич решил заняться целительством. Можно сказать, всю сознательную жизнь об этом мечтал, а когда появилась возможность, не удержался. Немного попортит картину вывод его из рода, после чего он наследовать княжество не сможет ни при каких условиях. Но кто будет об этом знать? Император может пойти на поводу у Живитева и объявить наследником вышедшего из рода парня. Против его решения князья выступить побоятся, не зная об утрате доступа к реликвии. В самолете Николай демонстративно уставился в окно, еще более усиливая чувство вины Шелагиных. Правда, ни один, ни второй больше говорить с почти бывшим членом семьи не стали, но чувствовали перед ним неудобство. Мне казалось, что еще немного, и Николай дожал бы их на какие-нибудь преференции, но этого в его планах не было. Примерно на середине пути, когда все старательно притворялись спящими, Николай засуетился и отправился в туалет. Не думая о том, как может выглядеть мое поведение со стороны, я скостовал оглушение, как только его метка зажглась радостным предвкушением, после чего точечным заклинанием выбил замок на двери в туалет. Николай успел открыть пространственный карман и извлечь оттуда бомбу, аналогичную той, что пошла на взрыв усадьбы Живитевой. При этом пространственный карман остался открытым, и был он совсем не пустым. Какой замечательный телепортационный артефакт. А эти артефакты, точно шелагинские, им вернуть надо. Не беспокоясь о целостности Николая, я поволок его по полу в княжеский салон. Ко мне уже спешили оба Шелагина. «Что случилось?» — спросил старший. «Николай хотел нас взорвать», — ответил я и показал пронесенную им бомбу. Достал из пространственного кармана. Как-то странно, он мне суицидником не казался. Он и не планировал умирать, у него в заначке есть телепортационный артефакт. Точнее, был, потому что я его изымаю в свою пользу, а вот эти изымаю в вашу». Я принялся опустошать пространственный карман Николая, выкладывая перед Шелагиным артефакты. «Энда», — бросил Шелагин-старший, — «ведь я почти засомневался в правильности полного разрыва отношений, а он нас не только обманул, но и ограбил». «Встает вопрос, откуда у него бомба?» — сказал Шелагин-младший. «От Живитевой. Нас такой же планировали взорвать, тогда на моем участке в Дальграде. Я к тому, что он вряд ли постоянно носил ее с собой», — пояснил княжич. «У меня зелье с собой, можно допросить». «Действуй», — согласился князь. «Прежде чем приводить допрашиваемого в себя, я включил запись на телефоне, на куртке она велась постоянно, но почему бы не сделать дублирующую?» И влил в Николая зелье. Бомба и телепортационный артефакт оказались подарком от любящих бабушки и дедушки, тех, кто со стороны отца передал посылку один из слуг в княжеском доме. Причем не за деньги, а за идею, так как был уверен, что бедного мальчика несправедливо оговорили и лишили законного места в пользу непонятно откуда вылезшего бастарда старшего княжича. О том, что именно передается Николаю, слуга не знал, но это вряд ли его извиняло. «Потому что княжество должно быть моим», — вопил Николай, так торопясь выложить все, как будто ему кто-то угрожал смертью, если задержит хоть на немного ответы на вопросы. «Я законный наследник. Почему я должен уступать свое место какому-то ублюдку? А так все прекрасно получилось бы. Авиакатастрофа с единственным выжившим. Уверен, император не стал бы особо углубляться в расследование, спустил бы все на тормозах. Он уважает Арину Ивановну и не будет против нее действовать. Да он вообще у нее с руки ест. Она сама так говорила, что проведем идиота, он и не заметит, как останется не только без моего княжества, но и без власти в стране. На мой взгляд, это было прекрасно. Если император после этого вдрызг не разругается с сообщницей, то я уже и не знаю, что делать. С реликвией княжеской что собирались делать, она тебя не приняла бы. Арина Ивановна ее перенастроила бы без проблем. Она любую реликвию может перенастроить. Он говорил все медленнее и медленнее, а на лице проявлялось осознание грядущих проблем. Совсем скоро действие зелья прекратилось, и Николай высокомерно заявил. Признание, полученное под зельями, не может использоваться в суде. Более того, вы не имели права меня допрашивать ни под зельями, ни без них по причине моего несовершеннолетия. Это нарушение моих прав. Я отключил записи и предложил. Давайте его ссадим с самолета. Это убийство, вы за это ответите. Мои родные этого просто так не оставят. Николай опять принял высокомерный вид, как будто не он только что признавался в попытке нас убить. Интересующимся скажем, что он сам выпал в туалете, когда подготавливал взрыв. Продолжил я. Что-то пошло не так, и Николай взорвался. Бомбу ему дефектную передали, пусть живите и вывинят себя. Конечно, придется пожертвовать полом туалета, но самолет потом я герметизирую и он больше никого не потеряет по дороге. Долетим. Интересное предложение, согласился Шелагин-старший, и я бы его поддержал, если бы не очень интересные вещи, которые Николай наговорил на камеру. Мы не сможем использовать эту запись, если займемся самосудом. Скрипя сердце, я с ним согласился, напомнив, что если причина изгнания из клана не будет озвучена, то покушение продолжится, потому что Николай не оставит желания вернуть свое княжество. В аэропорту нас встречали родители Эрнеста Арсеньевича, и по их виду никто не сказал бы, что они рассчитывали встретить только внука, да и то не здесь, а там, куда был настроен телепортационный артефакт. Отрекся от Николая Шелагин-старший еще в самолете. По причине отсутствия биологического родства и многочисленных попыток убить княжеское семейство, так и значилось в графе. Когда мы проходили мимо родителей Эрнеста Арсеньевича, Шелагины даже головы в их сторону не повернули, но Живитевы их внимание привлекли сами. «Павел Тимофеевич, куда вы?» – засуетилась Живитева. «Нам нужно осуществить переход мальчика из рода в род. От нас он выставлен», – холодно ответил князь. «Я не буду мешать вам принять его к себе». Николай как раз спускался по трапу, повесив голову и ни на кого не глядя. «Но позвольте, мы договаривались на другое», — возмутился Живитьев. «Судя по тому, что ваш внук пытался нас убить переданной вами бомбой, вы с нами ни о чем договариваться не собирались». «Мы, что вы такое говорите?» — возмутилась Живитьева. «Это оскорбление. У нас есть запись признания Николая, так что забирайте его и убирайтесь», — рявкнул князь. «И чтобы я не видел никого из вас, идиот». Повернулся к внуку Живитьев. Такой простой план, и тот умудрился испортить. Весь в мамашу пошел, она тоже была беспринципная дура. Что там он говорил дальше, я не слышал, так как мы сели в подъехавшую машину. Одно точно, живите вы не бросили внука около самолета, хотя и высказали ему много чего. Надо же, недовольно сказал князь. Уже репортер Дальградского вестника интересуется, за что так жестоко поступили с Николаем. Нужно будет ему отправить обе записи, с комментариями. Тогда не будет эффекта неожиданности у императора, заметил я. Последнее было очень важно. Кто знает, как он себя поведет, когда услышит признание Николая и поймет, что реликвия ему больше не подчиняется. Глава 27. В особняк мы приехали раньше Беспаловой, поскольку наш самолет прилетел первым. Времени нам едва хватило для того, чтобы горничные, терпеливо дожидавшиеся нас перед строительным туманом, ознакомились с домом и успели подготовить апартаменты для гостей. Второй слой строительного тумана, вокруг строения для охраны, я убрал, чтобы вид был с самого начала правильным. Реакция охраны была незабываемой. Они вытаращились так, как будто все это было построено у них под носом, а они это дело наглым образом прошляпили. Причем таращились так, что, если у кого-то появилось бы желание сделать что-то незаметно, лучше времени бы не нашлось. Я еле успел показать, что откуда брать и куда складывать, как сообщили о прибытии Беспаловой. Договаривались мы, что она пройдет внутрь одна, без сопровождающих лиц, за исключением личной горничной, поэтому, когда мы вышли, то княгиня уже покинула машину и стояла, кутаясь в шубку на холодном ветру. Шубку не мою, попроще, видно, Беспалова не считала таким уж важным посещение нашего дома. Стоящая за ней горничная придерживала три монструозных чемодана на колесиках и несколько дорожных сумок, из которых максимум одна принадлежала ей, а все остальное, точно княгине. Поневоле закралось подозрение, не собралась ли Беспалова погостить у нас пару лет. «Павел Тимофеевич, вы не торопитесь», — обвиняюще сказала она. «Надеюсь, нам не придется идти далеко. Бог с вами, Калерия Кирилловна», — ответил Шелагин. «Как только нам сообщили, мы сразу выдвинулись вам навстречу». Он подал сигнал, и двое охранников освободили от вещей бедную горничную. Она лишь благодарно улыбнулась. «Я добавил в допуск всю эту компанию, и мы прошли через строительный туман. Ну знаете ли, Павел Тимофеевич», — возмутилась Беспалова, — «даже я понимаю, что это всего лишь иллюзия, а императорская служба будет проверять досконально, ее вы тем паче не обманете. Дрожайшая Калерия Кирилловна, с чего вы взяли, что мы собираемся кого-то обманывать? Хотите сказать, что все это настоящее?» — с насмешкой спросила она. «Не поверю, но сейчас мне все равно, иллюзия или нет. Я хочу в тепло и уже жалею, что вызвалась прогуляться, а не потребовала машину. Проверять ваши иллюзии на прочность не буду». «Как скажете, Калерия Кирилловна». «Ваше право», — легко согласился Шелагин-старший. Она бодро зацокала по дороге, потом остановилась, наклонилась, подхватив полы шубы, чтобы не испачкать, и потрогала дорожное полотно. Потом провела по нему рукой, чтобы удостовериться, что оно ровное и нигде не вспучивается. Оглянулась на нас с недоумением, подошла к краю дороги, протянула руку и сорвала веточку с кустарника. «Калерия Кирилловна, попрошу не заниматься вандализмом», — недовольно сказал Шелагин-старший. «Если все будут таким образом проверять собственность Ильи на подлинность, ему в самом деле придется закрывать все иллюзиями». «Не преувеличивайте, Павел Тимофеевич», — отмахнулась она. «Я не так уж повредила вашу растительность. Мне можно, я ваш гарант». Сломанную веточку она поднесла к носу и принюхалась, наверняка рассчитывая, что не уловит никакого запаха. Знала бы она, что моим самым первым заклинанием с модуля была как раз запаховая иллюзия. Уж если бы здесь действительно была необходимость прикрывать все иллюзии, то уж на ароматы я не поскупился бы, у меня их огромнейшая база. Беспалова недоуменно покрутила головой и решила: «Ладно, пойдемте в дом. Посмотрим, что там ваши строители соорудили. Калерия Кирилловна, на всякий случай предупреждаю, что оранжерея у меня тоже настоящая, и прошу вас ничего в ней не рвать и не ломать». Она весело рассмеялась. «Оранжерея? Нет, вы, шелагины, шутники, которых еще поискать». На дороге она решила больше не задерживаться, целеустремленно рванула в тепло, и, судя по предвкушающей улыбке на физиономии, собиралась разоблачать нас уже там. Мне наблюдать за этим представлением было неинтересно, поэтому я предложил Шелагиным показывать ей дом самостоятельно. Сам же я уйду в свою башню и появлюсь к ужину. Если что-то вдруг пойдет не так, меня всегда можно будет вызвонить». Шелагин-старший с энтузиазмом согласился. Ему еще не приелось рассматривать залы в замке. «Я же, как мне казалось, уже нарассказывал, напоказывал, а главное, нарасставлял мебель уже на всю жизнь вперед. Больше я на такое ни за что и никогда не подпишусь». Я завернул в музыкальную комнату, взял оттуда гитару и засел у себя, тренируя навык расслабления и заодно присматривая за метками тех лиц, которые представляли для меня сейчас наибольшую опасность. У императора Ижевитевой все было без изменений. Николая везли в питомник, вряд ли для размножения, не такой уж там ценный генетический материал. Или рассчитывают, что собачки им подзакусят, тогда бы ему не выдали телепортационный артефакт. Смысла увозить его из Дальграда я не видел. Логичнее было бы его отправить доучиваться в лицей, выпускной класс, как-никак, а оплата до конца года сделана. Возможно, конечно, что сам Николай решил отсидеться в лояльной ему обстановке, успокоиться, придумать что-то или воспользоваться идеями старших родственников. Я сомневался, что он смирится с поражением и не попытается отыграться, или даже отомстить тем, кто не причастен к ситуации. Той же Таисии, к примеру, до ужина Беспалова осмотрела все помещения, кроме тех, куда ей был закрыт доступ. Выглядела она обескураженной, все казалось настоящим, и тем не менее княгиня чувствовала подвох, потому что, с ее точки зрения, было невозможно возвести такое здание за несколько недель, здесь бы в несколько лет уложиться. А здание не только достроено, но в нем проведена полная внутренняя отделка, и даже мебель расставлена. За столом Беспалова прикидывала, с чего начать допрос, когда вдруг обнаружила, чем украшены столовые приборы. Писец там выглядел на редкость нахальным, в точности как мой, когда он особенно чем-то вдохновлен. «Господа, этого не может быть», — твердо сказала она. «Все, что я здесь вижу, не имеет права на существование. Калерия Кирилловна, что я слышу?» Деланно удивился Шелагин-старший. «Вы тоже хотите взорвать принадлежащее Илье имущество? Не переворачивайте мои слова с ног на голову, Павел Тимофеевич», — нахмурилась она. «Вы не хуже меня понимаете, что обычными методами за такой короткий срок все это возвести невозможно. А кто говорил про обычные методы? Калерия Кирилловна, дорогая, мы прекрасно понимали, что у нас весьма сжатые сроки строительства, поэтому подрядившаяся организация использовала очень много магии. Только не спрашивайте, во что нам это обошлось». «Не буду», — согласилась она. «Мне заранее страшно от итоговой суммы. Стоило ли оно того? Стоило ли утереть нос императору? Однозначно, мы не бедствуем, могли себе позволить такое строительство». Я еле удержал рвущуюся улыбку, настолько пафосно это прозвучало и настолько этот пафос не соответствовал итоговой цене поместья. Да, обошлось не в 3 копейки, разумеется, но куда дешевле, к примеру, чем покупка нового бюджетного автомобиля. И это я суммирую все затраты, начиная от самого здания и парка и заканчивая наполнением комнат. Наконец Беспалова удостоила взглядом замершего рядом с ней лакея и сделала выбор того, чем будет ужинать. Ела она осторожно, аккуратно промакивая салфеткой рот после каждого кусочка, и на ее лице проявлялось все больше и больше озадаченности. «Господа Шелагины», — жалобно сказала она, — «мне кажется, вы меня дурите. Признайтесь, в чем подвох? Особняк с работающим бассейном, оранжереей и парком. И все это выглядит, как будто стоит здесь вечно. А теперь еще и это. Не бывает еда такой вкусной. Калерия Кирилловна, мы вас не обманываем», — оскорбленно сказал Шелагин-старший. «Заметьте, Павел Тимофеевич, ваши сын и внук молчат. Это что-то доказывает?» — удивился княжич. «Калерия Кирилловна, признаться, у меня все мысли не о том, чтобы вас уверить в реальности дома, а о том, как все пройдет завтра. К тому же здесь наверняка не все идеально. Чувствуется, что нет женской руки», — подхватил Шелагин-старший. «Мы планируем завтра вечером устроить небольшой прием среди своих, если утром все пройдет как запланировано, поэтому нам требуется ваши советы и помощь». «Завтра», — охнула она, — «да вы с ума сошли, не делается подготовка за столь короткий срок, у нас фактически все готово, нам нужно только общее руководство, чтобы ничего не упустить». Беспалова посмотрела снисходительно, как это умеют делать только женщины, уверенные, что никто лучше них не разбирается в бытовых вопросах. Нужно будет взять на вооружение опыт Шелагина по переключению внимания с неудобных тем. «Проверю», — решила она, — «сразу после бассейна. Мне должны доставить заказанный купальник, и я надеюсь, что там тоже настоящая вода, а не особо прочная иллюзия. Проверяйте, оскорбился Шелагин-старший. Но я, как уже неоднократно испытавший, могу сказать, что там все настоящие. И бассейн, и артефакты при нем. Артефакты, она отпила вина из бокала, чуть поморщилась и сказала, это вино не пойдет, оно должно оттенять еду, а не портить. Сюда нужно что-то такое легкое, воздушное. Наш человек, удовлетворенно сказал писец. Сидр, предположил Шелагин-младший. Разумеется, нет. Сидр даже близко не сравнится с шампанским. Пошли отсюда. Нам она не подходит, мрачно сказал писец. Если человеку не нравится сидр, у нас с ним никогда не будет взаимопонимания. Мне взаимопонимание с ней и не нужно. В качестве возможной тещи она нам тоже не подходит. Потому что, как говорится, посмотри на мать, увидишь, какой будет дочь в ее возрасте. Мать не любит сидр, значит дочери тоже не понравится. Проверить нужно. Действительно, может, за 3 года еще войдет во вкус, с сомнением сказал писец. Но я бы на твоем месте сейчас отсюда ушел и забаррикадировался в башне. А то, сдается мне, Беспалова после бассейна войдет во вкус, но не сидра, а перестановки мебели в отдельно взятом замке, и начнет наводить здесь свои порядки. Поэтому предупреди, что все изменения должны согласовываться с тобой, только не громко, а Шелагину-старшему на ухо. Я так и сделал. Шелагин понимающе усмехнулся и прошептал в ответ, что никто ничего менять не будет, сошлются на израсходованный бюджет. Максимум подвинут кресло слева направо и купит пару ящиков шампанского на выбор дамы. Все же ее голос будет нам завтра очень важен.